Но и у нас есть свои собственные исторические козыри. Первый автомобиль Форда, кинжал Аль Капоне, первые рисунки Уолта Диснея и подвязки Глории Соунсон, которые она надевала, снимаясь в своей первой картине. У каждого подростка и то есть своя история. Правда, вся она очень коротка, ее можно охватить полностью, лишь разок оглянувшись назад. Но так или иначе, это история. «Я испытываю лютый голод», — перебил Джерри. «Со времени последнего принятия пищи прошел исторический период». «Ты прав. Наш мускульный механизм нуждается в калориях. Ощущение голода на этот раз не может повергнуть нас в отчаяние, коль скоро у меня в кармане имеются две бумажки, каждая в $1. Они порождают известное чувство удовольствия, становятся теоретической основой хорошего настроения, сущностью достоинства, если позволено будет мне употребить такой термин». Джерри слушал его, как свинья гром, и ничего не отвечал. В этот момент их глазам открылось гигантское рекламное панно «Лучшие в мире котлеты». Зрительное восприятие мгновенно отправило депешу органам вкуса. Слюнные железы начали отплясывать веселую польку, заставляя ноги двигаться поживее. Джерри забыл о чувстве солидарности. Он мчался вперед, оставив Бобо далеко позади. Он оглянулся всего раза два. Бобо шел под парусами своих плакатов, издали напоминавших торжественное облачение католического епископа. У подножия гигантского панно был беспечно брошен кузов старинного автобуса, переоборудованный под ресторанное предприятие современного типа. Посетители получали порции пищи через окно, ибо в автобусе помещался только маленький стол, бачок для мытья посуды, переносная кухня, а также греческого происхождения хозяин со своей дочерью, которые теперь с любопытством взирали на двух бродяг. «Четыре котлеты и кофе!» — крикнул Джерри. Ресторанщик сразу принялся хлопотать. А его дочь, которая служила фирменной вывеской торгового предприятия отца, высунула голову из открытого окошка и стала развлекать клиента. У нее были исключительно красивые глаза, полученные ею в подарок к первому дню рождения и впоследствии вставленные в рамку модных очков. Она была в том возрасте, когда ежеминутно восклицают «Ах!» и «Ой!», и когда жизнь ужасно хороша и чертовски романтична. Она была красива, но, по мнению Джерри, была бы еще прекраснее, если бы молчала. «Куда ты держишь путь?» — спросила девушка у Джерри и обнажила свои ровные искусственные зубы. «На запад. А где же твоя машина?» «В ремонте». «Ужас! До запада ведь так далеко! Меня зовут Ира, а тебя как?» «Гарри Купер. Пойдешь за меня замуж?» Длинные ресницы девушки, словно маленькие венечки, быстро подмели изнутри стекла очков. Взглянув украдкой на отца, она ответила шепотом. «Я не могу бросить папу. Я должна помогать ему. Это глупо, конечно. Я ненавижу работу. Когда ты получишь свою машину?» «Завтра». «Ой! Конечно бы я уехала с радостью. А у тебя много денег?» «Никогда не считал». Джерри готов был продолжать, но в это время под окном появился Бобо, пыхтевший как паровоз под тяжестью рекламных щитов. «Девочка, сколько отсюда до Нового Парижа?» «Не знаю. Я должна спросить у отца». 6,5 миль. — ответил греческий кулинар, вытирая жирный пот с лысины. Коротенький, совершенно лысый хозяин ресторана подал путникам мастерские произведения своего искусства и поклялся Богородицей, что в его котлетах никогда не бывает ни конины, ни свиной печени. Он остался наблюдать за трапезой клиентов, поглядывая, между прочим,